нет, — сказал Степан Аркадьич, которому очень хотелось рассказать Вронскому о намерениях Левина относительно Кити. Нет, ты неверно оценил моего Левина. Он очень нервный человек и бывает неприятен, правда, но зато иногда он бывает очень мил. Это такая честная, правдивая натура и сердце золотое. Но вчера были особенные причины. Со значительной улыбкой продолжал Степан Аркадьич, совершенно забывая то искреннее сочувствие, которое он вчера испытывал к своему приятелю, и теперь испытывая такое же только к Вронскому. Да, была причина, почему он мог быть или особенно счастлив, или особенно несчастлив. Вронский остановился и прямо спросил. «То есть что же? Или он вчера сделал предложение твоей бальсёр, свояченице?» «Может быть», — сказал Степан Аркадьич. «Что-то мне показалось такое вчера». «Да если он рано уехал и был еще не в духе, то это так. Он так давно влюблен, и мне его очень жаль». «Вот как? Я думаю, впрочем, что она может рассчитывать на лучшую партию», — сказал Вронский и, выпрямив грудь, опять принялся ходить. «Впрочем, я его не знаю», — прибавил он. «Да, это тяжелое положение. От этого большинство и предпочитает знаться с Кларами. Там неудача доказывает только, что у тебя не достало денег, а здесь твое достоинство на весах. Однако вот и поезд». Действительно, вдали уже свистел паровоз. Через несколько минут платформа задрожала, и, пыхая сбиваемым к низу от мороза паром, прокатился паровоз с медленно и мерно насупливающимся и растягивающимся рычагом среднего колеса и скланяющимся, обвязанным, заиндивелым машинистом. А за тендером, все медленнее и более потрясая платформу, стал проходить вагон с багажом и свизжавшей собакой. Наконец, подрагивая предостановкой, подошли пассажирские вагоны. Молодцеватый кондуктор, на ходу давая свисток, соскочил, и вслед за ним стали по одному сходить нетерпеливые пассажиры. Гвардейский офицер, держась прямо и строго оглядываясь, вертлявый купчик с сумкой, весело улыбаясь, мужик с мешком через плечо. Вронский, стоя рядом с Облонским, оглядывал вагоны и выходивших, и совершенно забыл о матери. То, что он сейчас узнал про Кити, возбуждало и радовало его. Грудь его невольно выпрямлялась, и глаза блестели. Он чувствовал себя победителем. «Графиня Вронская в этом отделении», — сказал молодцеватый кондуктор, подходя к Вронскому. Слова кондуктора разбудили его и заставили вспомнить о матери и предстоящем свидании с ней. Он в душе своей не уважал матери и, не отдавая себе в том отчета, не любил ее. Хотя по понятиям того круга, в котором жил, по воспитанию своему, не мог себе представить других к матери отношений, как в высшей степени покорных и почтительных, и тем более внешне покорных и почтительных, чем менее в душе он уважал и любил ее.